Дорогие друзья, сегодня в цикле «Ведические истории» мы начинаем серию передач, рассказывающих о явлении Господа Варахи и его битве с демоном Хираньякши. Эта история описана в третьей песне Шримад-Бхагаватам. Итак, великий мудрец Майтрея рассказывает Видуре о причинах явления Господа Варахи, воплощения Кришны в образе вепря. Этот рассказ о битве между Господом Вепрем и демоном Хираньякши я слышал в давно минувшие времена от Господа Брахмы, который отвечал на вопросы других полубогов. Как-то вечером Дити, дочь Дакши, истомленная желанием, стала просить своего мужа Кашьяпу соединиться с ней ради зачатия ребенка. Солнце клонилось к горизонту, и мудрец, закончивший жертвоприношение, сидел погруженный в молитвенный транс. Подойдя к мужу, Дити поведала ему о своем желании. «О, мудрец! Бог любви своими стрелами терзает меня, словно бешеный слон, что кидается на банановое дерево. Жалься надо мной. Я мечтаю о сыновьях и мучаюсь, когда вижу, как благоденствуют другие твои жены. Подари мне ребенка. Этот поступок принесет тебе счастье. Женщину почитают, если к ней благоволит ее муж, а муж, подобный тебе, славится своими детьми, ибо ты призван умножать число живых существ во Вселенной. В давно минувшие времена наш отец Дакша, который владел несметными богатствами и очень любил своих дочерей, спросил каждую из нас, кого мы хотели бы избрать себе в мужья. Узнав о нашем выборе и желая нам блага, наш отец Дакша отдал 13 своих дочерей тебе в жены, и с тех пор мы все храним тебе верность». «О, моя дорогая супруга, ты же знаешь, как я ценю тебя и твою верность». «Раз так, исполни мое желание. Когда человек, оказавшись в беде, обращается к великой личности, его мольбы должны быть услышаны». «Бедная женщина, я незамедлительно исполню любое самое заветное твое желание, ведь ты помогаешь мне достичь совершенства на пути к освобождению. Подобно тому, как на борту корабля можно пересечь просторы океана, так, живя вместе с женой, можно преодолеть все трудности и невзгоды, которые постерегают человека в океане материального существования». «О, мой дорогой супруг, как верны твои слова! Ты мой духовный учитель, и я стремлюсь как можно лучше исполнять свои обязанности». «Я знаю это. Твоя помощь придает мне силы. Как командующему крепостью не составляет труда отразить все атаки разбойников, так и человеку под защитой жены нетрудно отразить все атаки чувств. О, царица моего дома, я не способен делать то, что делаешь ты, и не в силах моих воздать тебе за труды. Но хотя я не в силах достойно отблагодарить тебя, я все же исполню твое желание и подарю тебе детей». «Как я счастлива слышать это!» «Однако тебе придется немного подождать, чтобы потом никто не мог упрекнуть тебя». «Подождать? Но почему? Что может помешать нам?» «Видишь ли, моя дорогая жена, сейчас самое неблагоприятное время для зачатия ребенка. Ибо как раз в эту пору по земле бродят вселяющие ужас привидения. Восседая на быке, Господь Шива, царь привидений, путешествует теперь по миру, окруженный духами, которые следуют за ним ради собственного блага. Хотя Господь Шива мой младший брат, мы с великим почтением поклоняемся ему. О да, я всегда в почтении склоняюсь перед Господом Шивой, великим духовным учителем. Никто в мире не может сравниться с ним. А его безупречный нрав — пример для всех, кто хочет освободиться из-под гнета невежества. Он — великая личность. Он несет освобождение всем преданным Верховного Господа. И его демонический образ жизни не более, чем игра. Дити внимательно слушала своего мужа, однако побуждаемая Богом любви не смогла избавиться от вожделения. Словно потерявший всякий стыд блудница, она вцепилась в одежды великого мудреца. И тогда Кашьяпа был вынужден уступить всесильной судьбе и выполнить желание своей жены. Потом он совершил омовение и погрузился в транс, сосредоточив ум на вечном сиянии Брахмана и повторяя про себя священные гимны. Между тем Дити, опустив голову от стыда за содеянный грех, обратилась к своему мужу. Дорогой Брахман, прошу тебя, позаботься о том, чтобы в наказание за тяжкое оскорбление Господь Шива не убил ребенка в моем чреве. Я склоняюсь перед великим Шивой, его легко прогневать, но он снисходителен ко всем живым существам и не скупится на благословение. Я надеюсь на его благосклонность, ибо он мой родственник, муж моей сестры Сати. Дити понимала, что отрывает мужа от исполнения повседневных обязанностей, вознесения вечерних молитв, и тем не менее сделала это, заботясь о благополучии своих детей, которым предстояло появиться на свет. И тогда мудрец Кашьяпа заговорил. Из-за того, что твой ум был осквернен, и ты выбрал самое неподходящее для зачатия время, не вняла моим увещеваниям и была непочтительна к полубогам, тебя ждет великое горе. О, своенравное, из твоего скверненного чрева на свет появятся два жестоких и заносчивых сына. Эти дети станут источником неутихающей скорби для обитателей всех трех миров. Они будут убивать несчастных, ни в чем не повинных живых существ, истязать женщин и зажгут гневом многие сердца. Это я во всем виновата! Что же случится с моими сыновьями? Сам Господь Вселенной, заботящийся о благе всех живущих, не зайдет в этот мир и убьет их, подобно тому, как Индра своими молниями сокрушает горы. Значит, они будут убиты самим Господом. Но только пусть не послужит причиной их гибели гнев брахманов преданных, ведь тех, на ком лежит проклятие брахмана, презирают все, даже обитатели ада. Ну что ж, поскольку ты скорбишь о случившемся, раскаиваешься и непоколебимо веришь в Господа, поскольку ты любишь Шиву и меня, один из сыновей твоего сына Хираньякашипу, имя его будет Прохлада, станет великим преданным Кришны, и его слава разнесется по всему свету. Его будут любить все живущие, поскольку Бог, Верховный Повелитель Вселенной, всегда доволен преданным, помыслы которого сосредоточены только на нем. Поднявшись на высшую ступень преданного служения, твой внук Прохлада оставит материальный мир и войдет в духовное царство. О, дорогой супруг, пусть поскорее настанет то время, когда я смогу увидеть моего внука. Я уже полюбила его всей душой. Он станет воплощением добродетели и кладезем всех лучших качеств. У него не будет врагов. Он будет радоваться счастью других и горевать вместе с тем, кого постигло горе. Он избавит все вселенные от скорби, подобно прохладной луне, приходящей на смену палящему летнему солнцу. Повсюду, вовне и внутри себя, прохлада будет видеть верховную личность Бога. Узнав, что ее внук будет великим преданным Господа Кришны, а сыновья примут смерть от самого Господа, Дити несказанно обрадовалась. Будучи дочерью Дакши и женой великого мудреца Кашьяпы, она знала, что смерть от руки Господа — великое благо. Бог абсолютен, и все его действия имеют абсолютную природу. Милость Господа и его гнев неотличны друг от друга. Убитый им демон достигает той же цели, что и человек, который в процессе духовной практики получает освобождение. Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Ведические истории» вы слушали первую передачу, повествующую о явлении Господа Варахи. В передаче участвовали Вишвамитра Дас, Сергей Курдюков, Лора Луганская, звукорежиссер Вриндаван Чандра Дас.